с чуть посеревшими от работы ноготками. «М.Б.» — прочел он на возвращенном ему листке. Острая радость пронзила его. За спиной раздалось с десяток возмущенных голосов. «Алло, эта комедия когда-нибудь кончится?» Тупая сила подтолкнула мсье Кокорико де ла Марсиена в спину, и он уплыл с толпой, шагая по облакам. В конторе у него совершенно не было времени насладиться своим счастьем. Каждые 3 минуты звонил телефон, и очередной промышленник, специализирующийся на производстве бытовой техники, упрекал его за то, что он чрезмерно повысил зарплату своим служащим, не посоветовавшись с коллегами по отрасли. Подобные решения могли иметь трагические последствия для рынка рабочей силы, полагали эти капитальные люди. Мсье Кокорико де ла Марсиен слушал их вполуха, любовно разглядывая стоявшую на его столе рамку, под стекло которой он вместо фотографии всунул билеты, пробитые Евой. Ему понравилось забывать обо всем на свете и думать только о ней. Но не прошло и недели, как ситуация осложнилась. Известие о его благородной инициативе распространилось по Франции, как по Бикфордову шнуру. И уже начались вспышки социальных конфликтов. Служащие большинства предприятий требовали такого же улучшения условий, как в компании «Ниагара». Руководители ряда профсоюзов, пораженные размахом этого движения, поспешили присоединиться к нему, чтобы не быть обвиненными в политической безинициативности. Вспыхнули забастовки, дополненные уличными шествиями. Кое-кто из слабонервных буржуа объявил о банкротстве. В парламенте заволновались, правительство зашаталось, и, как и следовало ожидать, возбуждение из частного сектора перекинулось в государственный. И однажды, подойдя к своей станции метро, мсье Кокорико де ла Марсиен уткнулся в решетку. Подняв голову, он прочел объявление, гласившее, что движение приостановлено до особых распоряжений. Дрожь ужаса охватила его с ног до головы, словно он очнулся перед вратами склепа. Вместо тепла и любви, на которые он вправе был рассчитывать, его встретили пустота, темнота и тишина покинутого подземелья. При мысли о том, что косвенной причиной этого явился он, душой его овладело отчаяние. Его благое начинание обернулось против него, словно Бог решил наказать его за чрезмерную любовь к людям. Со слезами на глазах он вызвал своего шофера. Тот не бастовал, чтобы добраться до офиса. Теперь вся его жизнь зависела от урегулирования этого социального конфликта, который он спровоцировал, сам того не желая, и главной жертвой которого, по его мнению, стал он сам. Он покупал все газеты и слушал все радиопередачи в надежде на сообщение о возможности какого-то компромисса между управляющими и служащими. Правительство создало экспертную комиссию для обсуждения сложившегося положения с представителями профсоюзов. Этим господам потребовалось 4 дня для того, чтобы согласовать программу работы, после чего началось обсуждение, проходившее за плотно закрытыми дверями. Время от времени в печати появлялись лаконичные коммюнике, извещавшие, что пути к достижению согласия еще не отрезаны, или что определенных частных успехов удалось достичь, тогда как все основное, что предстоит сделать еще. Предвидя затяжной торг, Министерство общественных работ мобилизовало альтернативное транспортное средство. Каждое утро мсье Кокорико де ла Марсиен останавливал машину перед неумолимо закрытой пастью метрополитена. Он проклинал себя за то, что не спросил у Евы ее фамилию и адрес, где она теперь. Как снова встретиться с ней? Вновь и вновь рисовал он ее в своем воображении. В маленькой пилоточке, с большим компостером в руке. И от наплывов нежности, ярости, грусти у него переворачивалось сердце. Она заняла в его жизни очень большое место. Он уже просто не мог без нее. Как только кончится забастовка, он попросит ее руки, но он ревнив.